Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы, и в расположении духа приятном находитесь. Вот, например, когда конфетку во рту держите, вот когда прочтите. Я не спорю, тоже против этого. Есть и лучше Ротозяева писатели. Есть даже и очень лучшие. Но и они хороши, и Ротозяев хорош. Они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка, писать более не могу, нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и Господь да пребудет с вами. А я пребываю вашим верным другом Макаром Девушкиным. П.С. Спасибо за книжку, родная моя. Прочтем и Пушкина. А сегодня я по вечеру непременно зайду к вам. Июля 1. Дорогой мой Макар Алексеевич. Нет, друг мой, нет. Мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня, по крайней мере, хоть верный кусок хлеба. Я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей. Даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя. Да Бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мной уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка. Все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смертельная. Нужно в 9 часов в пансион идти. А там все чужое, холодное, строгое. Гувернантки по понедельникам такие сердитые. Так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется. Пойдешь в уголок и поплачешь, одна одинешенька. Слезы скрываешь, скажут ленивая. А я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну что ж, я привыкла. И потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль мне мучение. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день ранным ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает, а старые кости любят покой? Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите, да на меня ее тратите? Не с вашим состоянием, мой друг. Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце. Но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение. Но потом что будет? Потом. Вы знаете сами, я больная всегда. Я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была. Да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердешно? Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И от чего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но горька судьба моя. Я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более. Подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю, вас любящая В.Д.